Глава 6. Падение Эмирала. Эта ночь была апогеем дракофильдского движения. Теперь монархисты уже не сомневались в полном успехе. Их главари посылали по беспроволочному телеграфу поздравления принцу Крюшо. Дамы вышивали для него перевязи и ночные туфли. Господин Плюм разыскал зеленого коня. Благочестивый Агарик разделял общие надежды. Все же он продолжал вербовать новых сторонников для претендента на престол. «Нужно проникнуть в самую гущу населения», — говорил он. С этой целью он вступил в переговоры с тремя рабочими профессиональными союзами. В то время люди физического труда уже не были разбиты на цеховые организации, как это было при последних драконидах. Они стали свободны, но не имели обеспеченного заработка. В течение долгого времени они оставались совершенно разобщенными, без всякой помощи и поддержки. Но потом образовали профессиональные союзы. Кассы у этих союзов были пусты, так как никто не имел привычки платить членские взносы. В некоторых профессиональных союзах состояло до 30 тысяч членов, в других – 1500-200. Многие насчитывали всего 2-3 членов, а иные того меньше. Но так как списки членов не публиковались, то было нелегко отличить большие профессиональные союзы от маленьких. После весьма сложной таинственной подготовки благочестивому Агарику устроили в зале мельницы Динжат свидание с товарищами Дагобером, Троном и Балафием, секретарями трех профессиональных союзов, из коих один насчитывал 14 членов, другой 24, а третий — одного. Агарик повел переговоры с чрезвычайной ловкостью. «Господа!» — сказал он. «Во многих отношениях мы с вами придерживаемся разных политических и социальных взглядов, но по некоторым вопросам мы можем прийти к согласию. У нас общий враг. Правительство эксплуатирует вас и глумится над вами. Помогите нам свергнуть его. Для этого мы предоставим вам все средства, какими только располагаем, а сверх того вы можете рассчитывать в будущем на нашу благодарность». «Понятно? Гоните деньжата», — сказал Дагобер. Преподобный отец положил на стол мешок со слезами на глазах, врученный ему канельским винокуром. «По рукам!» — воскликнули три приятеля. Так был заключен этот торжественный договор. Как только монах ушел, в восторге от того, что привлек к своему делу широкие массы, Дагобер, Трон и Балафи свистнули своим женам Амелии, Регине и Матильде, поджидавшим их сигнала на улице, и все шестеро, схватившись за руки, стали плясать вокруг мешка, припевая «Табачишком я снабжен, не при тебя он шитион, ату-ату монахов». И они заказали себе целую миску глинтвейна. Вечером они пошли вшестером бродить по злачным местам, напевая свою новую песенку. Она имела успех. Сыщики доносили, что с каждым днем все больше и больше рабочих распевает по городским предместьям. «Табачишком я снабжен, не про тебя он шатион, ату-ату монахов». Дракофильдская агитация не получила распространения в провинции. Благочестивый Агарик тщательно доискивался причин, пока однажды к нему не явился старец Корнемюс, который все разъяснил. «Мне достоверно известно», — со вздохом сказал канильский монах, «что казначей Дракофилов, герцог Ампульский, приобрел себе недвижимость в Дельфинии на средства, предназначенные для пропаганды. У Дракофильской партии не было денег». Князь де Бассино потерял свой бумажник во время уличной стычки и вынужден был всячески изворачиваться, что претило его горячему нраву. Виконтесса Олив стоила очень дорого. Корнемюс советовал урезать месячное содержание этой дамы. «Она очень полезна для нас», — возразил благочестивый Агарик. «Конечно», — сказал Корнемюс, — «но разоряя нас, она для нас вредна». Дело дракофилов подрывалось внутренними несогласиями. Руководители ожесточенно спорили друг с другом. Одни хотели держаться по-прежнему политики господина Бигуры и благочестивого Агарика, продолжая выставлять своей целью только реформирование республики. Другие, наскучив долгим притворством, призывали требовать напрямик восстановления драконова гребня и клялись, что под таким знаменем добьются победы. Эти последние ссылались на преимущество открытых действий и невозможность продолжать двойную игру. В самом деле, публика стала догадываться, к чему клонит агитация и как сторонники Эмирала стремятся разрушить самые основы общественного дела. Пошла молва о том, что принц должен высадиться в Лакрике и въехать в Альку на зеленом коне. Эти слухи воодушевляли фанатичных монахов, восхищали обедневших дворян, радовали богатых еврейских дам и вселяли надежду в сердца мелких торговцев. Но мало кому из них хотелось бы получить желаемое благо ценой социальной катастрофы и падения государственного кредита, и совсем уж мало кому улыбалось рисковать при этом своими деньгами, своим покоем, своей свободой или хотя бы на часок своими развлечениями. Рабочие же, напротив, были, как всегда, готовы пожертвовать целым рабочим днем для республики. В предместьях глухо назревало сопротивление. «Народ с нами!» — говорил благочестивый Агарик. Однако, выходя после работы из мастерских, мужчины, женщины и дети дружно пели «Убирайся, Шатийон, ату-ату монахов». Что касается правительства, то оно проявляло слабость, нерешительность, вялость и беспечность, свойственные всем правительствам и оставляемые ими только ради насилия и произвола. Словом, пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло. Формоз в недрах своего президентского дворца оставался слепым, глухим, немым, огромным и невидимым, закутанным в гордыню, как пуховое одеяло. Виконт Алиф советовал объявить новый, уже последний сбор пожертвований и отважиться на решительный удар, пока Вальке еще идет брожение. Исполнительный комитет, сам себя избравший, постановил захватить палату депутатов и разработал план действий. Выступление было назначено на 28 июля. В тот день было солнечное утро. Перед дворцом законодательной палаты проходили хозяйки с корзинками в руках. Уличные торговцы выкрикивали свой товар — персики, груши, виноград. Извозчичьи лошади, опустив голову в торбу, жевали овес. Никто ничего не ждал. Не то что приготовления хранились в тайне, но попросту все считали подобные слухи вздорными. Никто не верил в возможность переворота, из чего можно было заключить, что никто его не желал. К 2 часам в боковую калитку дворцовой ограды поодиночке стали проходить депутаты, не привлекая к себе ничьего внимания. К 3 часам появились кучки каких-то оборванцев. В 3:45 густая толпа хлынула из прилегающих улиц на площадь переворота. Все широкое пространство ее было затоплено целым океаном фетровых шляп, и толпа манифестантов, непрерывно пополняемая любопытными, перейдя мост, мрачной волною подступила к самой ограде законодательной палаты. Крики, рев, пенья возносились к ясному небу. Шатийона мы хотим, долой депутатов, долой республику, смерть республикашкам. Священный батальон дракофилов во главе с князем де Бассино запел торжественный гимн «Крюшо виват, мудрый на деле, ты с колыбели, храбрый солдат». За стеной им отвечали молчанием. Это молчание и отсутствие охраны ободряли, но в то же время пугали толпу. Вдруг раздался громовой голос: «На приступ!» И на самом верху стены, утыканной железными шипами и шишками, во весь свой гигантский рост встал князь де Бессино. За ним бросились его товарищи, их примеру последовала толпа. Кто долбил стену, стараясь пробить в ней отверстие, кто норовил сорвать с нее шишки и вытащить шипы, кое-где эти защитные приспособления не устояли. В тех местах по нескольку человек осаждающих уже оседлали стену. Князь де Бассино размахивал огромным зеленым знаменем. Вдруг толпа дрогнула, испустив протяжный крик ужаса. Полицейская охрана и республиканские карабинеры, выйдя сразу из всех дверей дворца, быстро построили за ограды, от которой мгновенно отхлынули осаждающие. Прошла минута тягостного ожидания, послышался лязг оружия, и полицейская охрана пошла на толпу в штыки. Вмиг на опустевшей площади, усеянной шляпами и тростями, воцарилась зловещая тишина. Дважды пытались еще дракофилы восстановить свои ряды, и дважды были отброшены. Восстание было подавлено. Но князь де Бассино, стоя со знаменем в руке на ограде вражеского дворца, один отбивал натиск целого отряда. Он сбрасывал всех, кто к нему приближался. Наконец, обессиленный, сбитый с ног, повалился на железную шишку ограды и повис на ней, не выпуская из рук знамени драконидов. На другой день республиканские министры и члены парламента постановили принять решительные меры. Тщетно на этот раз пытался президент Формоз помочь виновникам увильнуть от ответственности. Правительство поставило вопрос о лишении Шатийона всех чинов и званий и о предании его Верховному суду как мятежника, государственного преступника, изменника и тому подобное. Узнав об этом, старые боевые товарищи эмиралы, еще накануне неотвязно преследовавшие его изъявлениями дружбы, теперь не скрывали свои радости. Шатийон все же сохранил популярность среди алькской буржуазии, и на бульварах еще можно было услышать пение освободительного гимна «Шатийона мы хотим». Министры были в затруднении. Они намеревались передать дело Шатийона в Верховный суд, но они ничего не знали. Оставались в полном неведении, как это свойственно тем, кто управляет людьми. Оказались неспособны выдвинуть против Шатийона сколько-нибудь веские улики. В качестве материала для обвинения могли предъявить только нелепые выдумки своих сыщиков. Участие Шатийона в заговоре, его сношение с принцем Крюшо, все это составляло секрет, известный 30 тысячам дракофилов. У министров же и депутатов были подозрения, даже уверенность, но не было никаких доказательств. Прокурор республики говорил министру юстиции: «Мне нужно совсем немного, чтобы возбудить преследование против политического преступника. Но что у меня есть? Ничего, а этого недостаточно». Дело не двигалось. Враги республики торжествовали. Утром, 18 сентября, по Альке распространился слух о бегстве Шатийона. Все были изумлены, взволнованы, не знали, что и подумать. А произошло вот что. Однажды, как бы случайно зайдя в кабинет господину Барбатану, министру внутренних дел, храбрый субамирал Вальканмуль со своей обычной прямотою заметил: «Господин Барбатан, ваши коллеги не слишком-то расторопны, сразу видно, никогда не командовали на море. Чертовски трусят перед каким-то Шатийоном». В знак протеста министр широко взмахнул ножом для разрезания бумаги над своим письменным столом. «Не отрицайте», — настаивал Вальканмуль. «Вы не знаете, как отделаться от Шатийона. Вы не решаетесь передать его дело в Верховный суд, потому что не надеетесь собрать достаточный материал для обвинения. Его будет защищать Бигур, а Бигур — ловкий адвокат. Вы правы, господин Барбатан, совершенно правы. Опасно затевать такой процесс». «О, мой друг, если бы вы только знали, как уверенно мы себя чувствуем», — непринужденным тоном сказал министр. «Я получаю от своих префектов самые утешительные сведения. Здравый смысл, присущий пингвинам, поможет им по достоинству оценить интриги взбунтовавшегося солдата. Можете ли вы допустить хоть на минуту, чтобы великий народ, умный, трудолюбивый, полной привязанности к своим либеральным установлениям, который Вальканмуль перебил его с глубоким вздохом? Ах, будь у меня свободное время, я бы вас выручил. Я бы как пить дать похитил, утащил у вас этого Шатийона. Одним щелчком отправил бы его в Дельфинию». Министр насторожился. «Раз-два и готово», — продолжал моряк. «Во мгновение ока избавил бы вас от этой скотины. Но сейчас мне не до того. Дочисто продулся в баккара. Нужно достать уйму денег. Честь прежде всего, черт подери». Министр и субамирал с минуту молча смотрели друг на друга. Потом Барбатан внушительно произнес: «Субамирал Вальканмуль, избавьте нас от мятежного солдата! Вы окажете пингвине великую услугу, а министр внутренних дел со своей стороны обеспечит вам возможность уплатить ваши карточные долги». В тот же вечер Вальканмуль явился к Шатийону и молча, с загадочно скорбным выражением лица, уставился на него. «Что за физиономию ты состроил?» — спросил встревоженный эмирал. Тогда Вальканмуль объявил ему с мужественной печалью: «Мой старый боевой друг, все открыто. Вот уже полчаса, как правительство обо всем узнало». У Шатийона от ужаса подкосились ноги. Вальканмуль продолжал: «Тебя ждет арест с минуты на минуту. Советую удирать. Нельзя терять ни мгновения», — добавил он, вынимая из кармана часы. «Но можно мне хоть повидаться с виконтессой Олив?» «Это было бы безумием!» — возразил Вальканмуль, а затем, протянув ему паспорт и синие очки, пожелал не терять бодрости. «На этот счет будь покоен», — сказал Шатион. «Прощай, старый друг, прощай, и спасибо, ты спас мне жизнь. Я только исполнил свой долг». Четверть часа спустя храбрый эмирал покинул город Алькум. Ночью он сел в Лакрике в старую яхту и пустился по волнам в Дельфинию. Но в 8 милях от берега он был захвачен вестовым судном, плывшим без огней под флагом королевы Черных островов. Уже давно королева эта питала к Шатиону роковую страсть.